В то время как маршал Шапошников объяснял английской и французской военным делегациям, что СССР готов в случае конфликта с Германией выставить 120 пехотных дивизий, 9-10 тысяч танков и 5,5 тысяч бомбардировщиков и истребителей, «Международная жизнь», номер 3, 1959 год, страница 139, в Кремле готовится проект советско-германского договора а не нападение. 16 августа Риббентроп посылает новую телеграмму Шуленбургу для передачи Молотову. В ней говорится, что Германия готова подписать с СССР пакт о ненападении сроком на 25 лет и гарантировать совместно прибалтийские государства. Германия готова также использовать свое влияние для урегулирования советско-японских отношений. Так как в любой момент может произойти серьезный инцидент с Польшей, то желательно фундаментальное и быстрое прояснение германо-советских отношений. Германский министр иностранных дел готов прибыть в Москву в любой день после 18 августа. Риббентроп Шуленбургу, Берлин, 16 августа 1939 года. 17 августа Молотов сообщает Шуленбургу о готовности правительства СССР поставить крест на прошлом и улучшить советско-германские отношения. Но сначала должны быть подписаны экономические и кредитные соглашения, а затем, спустя короткое время, пакт о ненападении. Альтернативой является подтверждение пакта о нейтралитете 1926 года. Но в любом случае, это и была важнейшая часть ответа Молотова, должен быть подписан протокол, в который, среди прочих вещей, должны быть включены германские заявления от 15 августа. Соглашаясь, в принципе, с приездом Риббентропа, Молотов сказал, что требуется некоторое время для подготовки его приезда. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 18 августа 1939 года. Это время было необходимо, чтобы найти подходящий повод для прекращения переговоров с военными делегациями Англии и Франции. Такой повод дали англичане, которые, во-первых, не имели формальных полномочий для подписания конвенции, а во-вторых, не могли добиться от правительств Польши и Румынии согласия на проход советских войск через их территорию в случае войны против Германии. Поводы эти могли быть использованы для разрыва переговоров, но если бы советское правительство искренне желало в тот момент добиться подписания военного союза с Англией и Францией, то оно могло бы повременить несколько дней и дождаться результатов демарша, предпринятого Англией и Францией в Варшаве. Но именно это и не входило в планы Сталина. Он уже решился на союз с гитлеровской Германией. Идею германо-советского союза он вынашивал давно, и, наконец, момент настал. Празднование по случаю подписания пакта уже шло к концу, и немецкие гости собрались откланяться, когда Сталин обратился к Риббентропу. Советское правительство рассматривает новый пакт очень серьезно. Он может гарантировать своим честным словом, что Советский Союз не подведет своего товарища. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 19 августа 1939 года. Обычно Сталин был очень осторожен в выборе слов. Когда он назвал Гитлера товарищем, он употребил именно то слово, какое хотел. Сталин также предостерег немцев от опасности недооценки сил противников Англии и Франции. Сталин заметил, Англия, несмотря на ее слабость, вела бы войну умело и упорно. Французская армия, по его мнению, заслуживает внимания. Правда, 21.08.1939 года. Сталин надеялся на затяжную войну в Европе и хотел, чтобы его партнер был бы к этому подготовлен. Можно предположить, что в комбинации СССР-Германия Сталин рассчитывал стать в результате затяжной войны на Западе более сильным партнером. Германия обещала воздействовать на своего союзника Японию и убедить ее нормализовать отношения с Советским Союзом. СССР согласился снабжать Германию стратегическим сырьем и продовольствием. Секретный протокол никогда не был опубликован в Советском Союзе, и о самом его существовании стало известно только во время Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками. По сей день советское правительство продолжает скрывать правду от своего народа относительно сути сделки Гитлер-Сталин. Этот секретный протокол был первым, но не единственным тайным соглашением, заключенным между Германией и СССР в 1939 и 1941 годах. Заключение соглашений с гитлеровской Германией как бы увенчивало усилия Сталина по созданию Советско-Германского Союза, к которому он стремился на протяжении многих лет. Молотов, сообщая 31 августа 1939 года депутатам Верховного Совета СССР о причинах заключения договора о ненападении, начал с того, что Германия и Россия были двумя наиболее пострадавшими в Первой мировой войне государствами. При этих словах в зале заседания раздался чей-то возглас «Правильно». Подчеркнул давнее стремление правительства СССР углубить политические отношения с Германией, напомнив, что Берлинский договор о нейтралитете 1926 года был продлен правительством Гитлера в 1933 году, он сказал буквально следующее. «Советское правительство и ранее считала желательным сделать дальнейший шаг вперед в улучшении политических отношений с Германией, но обстоятельства сложились так, что это стало возможным только теперь». В этих словах председателя Совнаркома сквозило явное сожаление, что соглашение с Германией достигнуто только теперь, а не раньше. Вспомним о переговорах Канделаки. Сожалел Молотов и о том, что советско-германское соглашение ограничено пактом о ненападении. Вот что он сказал. «Дело, правда, идет в данном случае не о пакте, а о взаимопомощи, как это было в англо-франко-советских переговорах, а только о договоре ненападения. Тем не менее, в современных условиях трудно переоценить международное значение советско-германского пакта. Договор о ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и не только Европы. Правда, 1.9.1939. Это было верно. В истории Европы и мира в целом действительно наступил поворотный пункт. Советский Союз, подписав договор с Германией, открыл дорогу войне. Не случайно, что на этой же самой сессии Верховного Совета СССР был принят закон о всеобщей воинской повинности, который заменил прежний закон об обязательной военной службе. Правда, 24.8.1939. Само название нового закона свидетельствовало о глубоком качественном изменении подхода советских руководителей к проблеме войны и мира. Наступил момент, когда война в Европе должна была послужить интересам советского режима, как прежде его интересам служила политика коллективной безопасности, подкрепленная тактикой Народного фронта Коминтерна. После подписания с СССР секретного соглашения о сферах влияния в Восточной и Юго-Восточной Европе, Германия получила обеспеченный тыл на Востоке. Дорога к нападению на Польшу была открыта. Правда назвала Советско-Германский пакт инструментом мира и мирным актом, который, несомненно, будет способствовать облегчению напряжения в международной обстановке. Там же. Спустя неделю, 1 сентября, Германия напала на Польшу. В этот день началась Вторая мировая война. 3 сентября Риббентроп запросил Молотова, не считает ли Советский Союз желательным выступить против польской армии и оккупировать советскую зону интересов. Имелись в виду Западная Украина и Западная Белоруссия. Риббентроп подчеркнул, что это было бы облегчением для германской армии и послужило бы советским интересам. Однако Сталин не хотел, чтобы Советский Союз отождествляли с германской агрессией. Он предпочитал выждать некоторое время, чтобы затем представить советскому народу и всему миру вступление Красной Армии в Польшу как акт избавления украинского и белорусского населения от Германии. Поэтому ответ Молотова гласил: «СССР согласен с Германией, что подходящее время будет абсолютно необходимо для конкретных действий, но это время еще не наступило. Поспешность может только повредить нам и способствовать объединению наших противников». Текст этого документа очень важен, ибо в нем впервые Советский Союз признавал, что у него и у Германии одни и те же противники и одни и те же цели. «Наши противники, наше дело», — говорилось в ответе Молотова. Шуленбург, германскому МИДу, Москва, 5 сентября 1939 года. В середине сентября в Москве сочли, что время для ввода советских войск в Польшу наступило. Были призваны резервисты в возрасте до 45 лет, прежде всего техники и медицинский персонал. В помещениях школ начали развертывать госпитали. Многие товары исчезли с магазинных полок. Поползли слухи о предстоящем введении карточной системы. Известия 18.09.1939. Население СССР и особенно его западных районов внезапно ощутило дыхание войны. Быстрое продвижение немецких войск по польской территории захватило врасплох советское руководство. Оно рассчитывало, что военные действия в Польше будут развиваться медленнее. Это был важный урок современной стратегии. Будущие события показали, что этот урок не пошел впрок советскому руководству. В Берлине затягивание вступления советских войск на территорию Польши было воспринято весьма нервозно, ведь только таким путем можно было проверить практическую ценность германо-советского пакта. Германское информационное агентство распространило заявление главнокомандующего германскими сухопутными силами генерала Браухича, из которого вытекало, что германо-польское перемирие вот-вот будет подписано, и поэтому нет необходимости в военных действиях на польской восточной границе. Это заявление должно было активизировать действия СССР. Советское правительство искало подходящего объяснения для ввода войск в Польшу, чтобы оправдать советскую агрессию в глазах народа. Молотов с нескрываемым цинизмом объяснил 10 сентября германскому послу Шуленбургу, что советское правительство собирается использовать дальнейшее продвижение германских войск, чтобы объяснить, что Польша пала, и вследствие этого для Советского Союза возникла необходимость прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожает Германия. Этот аргумент и сделает его благопристойным в глазах масс. В то же время этот аргумент устранит впечатление, что Советский Союз является агрессором. Шуленбург, германскому МИДу, Москва, 10 сентября 1939 года. Естественно, что такое истолкование событий пришлось германскому правительству не по вкусу. В качестве альтернативы им было предложено совместное коммюнике, в котором военные действия против Польши оправдывались бы необходимостью восстановления мира и порядка на бывшей польской территории. Риббентроп Шуленбургу, Берлин, 15 сентября 1939 года. Предложение это было отклонено. Сталин опасался быть идентифицированным с Гитлером. Шуленбург, германскому МИДу, Москва, 16 сентября 1939 года. Приемлемая формула для оправдания советского вторжения была вскоре найдена. В ней не содержалось упоминания об угрозе со стороны Германии, а говорилось туманно о третьих державах, которые могут пытаться извлечь выгоду из создавшегося хаоса на польской территории. Молотов просил нацистов понять, что советское правительство не видит иной возможности для оправдания своего вмешательства в глазах народных масс. Там же.